Глава вторая. Зарубежные страны в 1924-1939 годах. Параграф 7. Экономическое развитие капиталистических стран в 1924-1939 годах. Вспомните, в чем сущность основного противоречия капитализма? Учебник новой истории, параграф 37-38, страница 224-225. Повторите материал о перерастании монополистического капитализма в государственно-монополистический капитализм. Учебник новой истории, параграф 44-й. Страница 264-266. Государственно-монополистический капитализм как особая форма господства капитала. Учебник «Экономическая география зарубежных стран». Москва, 1975 год. Страница 137-138. Относительная стабилизация капитализма 1924-1929 годы. В 1924 году капиталистический мир вступил в полосу частичной стабилизации, то есть временно укрепил свои позиции. Буржуазии удалось устоять против революционного натиска рабочего класса 1917-1923 годы и упрочить свое политическое господство. Послевоенная экономическая разруха сменилась хозяйственным подъемом 20-х годов. Промышленное производство стало возвращаться к уровню 1913 года, а затем превзошло его. Между странами восстанавливались и крепли экономические связи, торговля, кредит. Однако стабилизация капитализма не могла быть прочной, она происходила в условиях общего кризиса капитализма. Борьба двух противоположных систем, социализма и капитализма, наложила отпечаток на весь ход капиталистической стабилизации. Победа социалистической революции в России лишила мировой капитализм чрезвычайно важной сферы эксплуатации. Успешное строительство социализма в СССР, его революционное воздействие на трудящихся всего мира все сильнее давали чувствовать империалистам непрочность их господства. Капиталистическую стабилизацию подрывало также углубление кризиса колониальной системы империализма. Новая волна национально-освободительного движения в Марокко, Сирии, Китае и других странах, вызванная растущим колониальным грабежом, продолжала расшатывать позиции колонизаторов и ограничивать их возможности в эксплуатации народов колоний и зависимых стран. Экономическое процветание империалистических государств основывалось на зыбкой почве и происходило в условиях усилившейся неравномерности развития капитализма. Быстро развивались новые отрасли промышленности, такие как электротехническая, химическая, автомобильная, авиационная и другие. Непрерывно возрастала добыча нефти и газа. В то же время так называемые старые отрасли промышленности, угольная, текстильная и другие, не знали подъема. В плачевном состоянии находилось и сельское хозяйство. Несмотря на резкое снижение оптовых цен на сельскохозяйственные продукты, они не находили достаточного сбыта. Многие крестьянские семьи вынуждены были продавать имущество и в поисках работы уходить в города, пополняя ряды безработных. Развитие экономики в различных странах шло весьма неравномерно. Это неотвратимо вело к новому обострению межимпериалистических противоречий. За годы стабилизации объем промышленного производства увеличился по сравнению с 1913 годом в США на 70%,